Вот уже в течение 5 лет я свидетельствую о самом великом событии в моей жизни, потому что оно изменило всю мою последующую жизнь. Я родился 20 октября 1963 года в городе Брянске. Назвали меня Виктором. Впоследствии я узнал, что это имя обозначает «победитель». И сегодня слова апостола Иоанна подтверждают мое имя. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». 1 Иоанна 2:13. Но в моей жизни сначала было не так. Через 11 месяцев после моего рождения я заболел воспалением легких и был помещен в подвальное помещение, где больные были обречены на смерть. В те годы эта болезнь была подобна сегодняшнему раку или СПИДу. Как любая женщина-христианка, моя мать была преисполнена любовью к своему ребенку, сердечно молясь, чтобы Господь исцелил меня. В подвальном помещении она лежала спиной к сырым стенам, заслонив меня своим теплом. Бог слышал молитвы моей матери и вскоре дал ответ. Мое здоровье пошло на поправку, и вскоре я совсем выздоровел. Это была огромная радость для мамы и большое свидетельство всем врачам, слава Богу. К сожалению, моя мама не знала, что принесет ей сын, которого она вымолила у Господа. Сегодня я думаю, если бы я тогда умер, то был бы с Господом в раю. Хотя и сейчас могу радостно сказать, что я принадлежу Господу и Его Церкви, но этой принадлежности предшествовало много страданий и слез. Быстро пробежало беззаботное детство, оставив на всю жизнь свой отпечаток. В нашей семье, состоявшей из 9 человек, меня называли уродом. Я был очень непослушный и сильно нервный. С самого раннего детства я был увлечен обманом, воровством и так далее. Ни ремень, никакие наказания меня не пугали и не страшили. Так пришло время, и я пошел в 1 класс. До 3 класса учился я нормально. Когда я перешел в 4 класс, то я решил, что читать, писать, считать я умею, а остальное не обязательно знать. Часто я пропускал занятия в школе, заполняя это время куревом, выпивкой и другими подобными вещами. Розги отца приводили меня в недоумение, и я убегал из дома. Уже в этом возрасте я был связан с друзьями, которые были намного старше меня и не один раз отсидели в тюрьме. С ними я воровал, пил, гулял и так далее. До 17-летнего возраста я причинил много вреда государству, людям, но больше всего родителям. Внутренне я понимал, что живу неправильно, жалел своих родителей, переживал, мучился, но ничего не мог исправить, ну и как будто кто-то управлял. Часто мне говорили про Бога, но это меня раздражало, приводило в ярость, и тогда я просто уходил. В 17 лет я с другом совершил кражу государственного имущества, за что суд приговорил к 1 году лишения свободы с отсрочкой на 6 месяцев. На меня это не произвело никакого страха. Сойдя со скамьи подсудимых и встретившись с друзьями, я продолжал жить, как и раньше. Пьянки, рестораны, воровство. Лишь сегодня, оглядываясь на ту прожитую жизнь, я вижу руку Божью, хранящую меня от смерти и вечной погибели. Я помню, как меня, пьяного, вытолкнули из движущегося поезда. Как часто валялся под заборами, замерзал в поле. Приходилось ощущать острие лезвия на своем теле. Отсрочку приговора я не выдержал и вскоре совершил грабеж личного имущества, за что получил 5 лет лишения свободы общего режима. Когда начался срок, то друзья куда-то исчезли, и рядом оказались только родители, мама и папа. Однажды на одной из свиданок мама сказала мне: «Сынок, когда тебе будет трудно, взывай Господу. Если ты есть Господи, то помоги мне». Эти слова впали в мое сердце, и я поступал так, когда мне было трудно. Бог слышал молитвы родителей, верующих, а также и мои, и помогал мне. Слава Ему вовек. Так с Божьей помощью прошло время, и я вышел на свободу. Мечты, желания были огромные, особенно по отношению к родителям. Я хотел помогать им и хоть чем-то воздать за их любовь ко мне. Но как только я встретился с друзьями, то все мечты рухнули в один миг, и снова потекла раскольная жизнь. Чем бы все это закончилось, было для меня ясно. Но произошел один случай, который изменил направление моей жизни. Однажды я не ночевал дома. На утро, отрезвев и успев опохмелиться, я пришел домой. Я был зол на всю жизнь, проклиная все. Слоняясь по дому, я сломал швабру, пнул стул ногой, побил стекло. Мама, видя все это, поняла, что я под руководством дьявола, и стала молиться с пришедшей верующей соседкой. Это еще больше разозлило меня, и я выбежал из дома в лес. Моя мама тоже побежала за мной. Позже она рассказывала, что ей казалось, что она бежит за силой дьявола. На одной из полян она упала на колени и сильным воплем начала взывать Господу, чтобы Он спас меня. Я же в это время бежал по направлению к реке. В голове звучала одна мысль – уйти от этой бессмысленной жизни. На бегу я потерял сапоги, оставшись в носках. Ветки деревьев сбили мою шапку и больно хлестали по щекам. Я подумал, что еще недолго, и я уйду из этой жизни, навсегда покончив со всеми проблемами. Промелькнула мысль остановиться, но какая-то сила просто тащила меня к реке. Подбежав к ней, я с разбегу прыгнул в воду и скрылся. Казалось, что все кончилось, и дьявол осуществил свой злой умысел. Но дома ведь за меня молились. Сколько времени я был под водой, я не знаю. Помню песчаное дно, которое я ощутил своим носком, ледяную воду, обдавшую мое лицо и голову. Вдруг я почувствовал, как кто-то выдернул меня из этой пучины, и я оказался на противоположном берегу реки. Первое, что я почувствовал, это чистый воздух. Потом я посмотрел на небо. Оно было безоблачным. Полежав немного, я поднялся и пошел искать переход через реку. Когда я пришел домой, то мама, увидев меня, начала прославлять Господа за услышанные молитвы. С этих пор я начал благодарить Бога за Его любовь ко мне. Начал читать книги, появились вопросы, которые, в свою очередь, задавал верующим. Как-то мне попалась в руки книга «Существует ли загробная жизнь?». Прочитав ее, я полностью согласился с автором, что человек не может произойти сам собой, что его сотворила сила и премудрость. Посещая собрания верующих, я часто плакал, не сознавая почему. Познакомился с верующей молодежью, и от общения с ними чувствовал некоторое удовлетворение. И вот на одном из богослужений во время пения меня посетил Дух Святой. И я, расталкивая всех впереди стоящих, со слезами на глазах вышел вперед и, пав на колени, просил Иисуса Христа о прощении грехов и о Его руководстве в моей жизни. Сейчас я не могу описать, как это было на самом деле, но слезы горя сменились на слезы радости. С колен я встал с радостной улыбкой на лице. Я ощутил, что бремя снято с меня. «О, друг мой, это нужно пережить. Слава Богу!» Через несколько месяцев в той реке, где дьявол хотел меня потопить, я принял водное крещение, заключив с Господом завет. С того времени в жизни было и есть много борьбы, трудностей. Но это ничего не стоит по сравнению с тем, что дал мне Христос и что Он еще обещал дать. Были и падения, но я взывал к Иисусу Христу, и Он поднимал меня, очищал своей кровью и вел дальше. Слава Ему! Сегодня я свидетельствую всем людям, особенно молодым, что у каждого человека есть единственный шанс на спасение. Это спасение в имени Иисуса Христа. Виктор Щукин.